штрих-код на обертках товаров для большинства жителей сферы был всего лишь набором полосок, на которые редко кто обращал внимание. Однако Стинов помнил его на память. Работая в сельскохозяйственной зоне, он ставил точно такие же на упаковочные партии товара, готовые к отправке заказчикам. Эфемерные постилки, нераспакованную пачку которых он держал в руке, были изготовлены в зоне информационного отдела. Оказавшись в толпе, Стинов был вынужден двигаться в том же направлении, что и основная масса людей. Вскоре он оказался возле здания главной комендатуры сектора. Площадь перед входом была переполнена, но новые люди все прибывали, запруживая боковые проходы. Для того, чтобы двигаться дальше, Стинову нужно было пересечь площадь. Но он не мог сделать и шагу, стиснутый со всех сторон напирающими людьми. По крикам, раздававшимся из толпы, Стинов понял, что окружившие комендатуру люди требуют освободить арестованных, задержанных во время утренних проверок. Старший комендант, не рискнув выйти на улицу, поручил вести переговоры командиру взвода охраны. Услышав те же слова, что и вчера, о том, что меры принимаются, и в ближайшее время кризис будет ликвидирован, толпа негодующе взвыла. В шеренгу комендантов, прикрывающих проход к центральному подъезду комендатуры, полетели стальные шары и металлические болванки. Из задних рядов вперед начали передавать стальные заточки и ножки стульев из разгромленных баров. Прикрываясь пластиковыми щитами, коменданты отступали до тех пор, пока не оказались прижатыми к стене. «Одеть противогазы!» — крикнул поднявшийся на ступени крыльца командир. «Приготовить гранаты!» Брошенная чьей-то умелой рукой половинка расколотого шара угодила командиру коменданта в лоб, до кости распоров острой кромкой кожу. «Вперед!» — не то взревел, не то взвыл командир, зажимая ладонью кровоточащую рану. «Рассеять толпу!» Сорвав с пояса дымовую гранату, он первым бросил ее в центр толпы. Стинов едва устоял на ногах, когда толпа подалась назад. Но обратный импульс кинул людей вперед, на крыльцо и стены комендатуры. Коменданты, пытаясь защитить себя, задействовали системы трансформации щитов. На внешних плоскостях щитов выдвинулись металлопластиковые клинья с закругленными головками. Первые, коснувшиеся щитов люди, были парализованы и отброшены назад мощными электрическими разрядами. Но напирающая сзади толпа не позволила им упасть. Бесчувственные тела вновь оказались брошенными на прикрывающие шеренгу комендантов щиты. Сквозь прозрачный пластик щитов коменданты могли видеть то, что было скрыто от взглядов обезумевших бунтарей. Тупые головки клиньев-разрядников вдавливались в тела прижатых к ним людей, рвали на них одежду и, раздирая ткани, входили несчастным между ребер. Кровь из лопнувших сосудов выплескивалась на щиты, и прячущимся за ними комендантам казалось, что весь мир вокруг окрашивается в багровые тона. Четверо комендантов, бросив щиты, попытались спастись бегством, но были схвачены и убиты на месте. Остальные, прикрываясь щитами и повисшими на них мертвыми телами, попытались пробиться к дверям комендатуры. С третьей попытки им это удалось. Но двери комендатуры были заперты и укреплены изнутри бронированной заслонкой, подобно отсеку, давшей течь подводной лодке. Прекрасно понимая, что пощады им ждать не приходится, коменданты сражались до последнего, раз за разом отбивая неумелые и неорганизованные, но сокрушительные в своем безрассудстве атаки. Не рассчитывая на победу, Коменданты надеялись только на то, что кто-нибудь из засевших в комендатуре догадается, наконец, открыть им дверь. Бросив своих подчиненных на произвол судьбы и укрывшись за задраенными стальными дверями, старший комендант сектора в это время умолял руководство отдела о незамедлительной помощи. Развязки кровавой трагедии Стинов уже не видел. Вместе с толпой, снова пришедшей в движение, он переместился к одному из боковых проходов и, активно поработав локтями, выбрался таки на относительно свободное пространство. Для того, чтобы выйти в центральный проход, Стинову пришлось сделать большой крюк, обогнув три квартала жилых корпусов. Но зато в центральном проходе он уже смог воспользоваться движущимся тротуаром. Он понял, что добрался до цели, когда впереди показались руины взорванного склада. Стинов подъехал к ним поближе, чтобы лучше рассмотреть и попытаться оценить силу взрыва. С первого взгляда на то, что осталось от склада, Стинову стало ясно, что взрыв был устроен профессионально. От здания осталась только груда искореженных обломков. Рухнул не только потолок, но и стены, надежно похоронив то, что находилось на складе. Несмотря на то, что взрыв, несомненно, был колоссальной силы, направленность его была точно рассчитана. Ни одно из зданий, находящихся поблизости, не пострадало. Вряд ли на подобное были способны иксайты, имевшие в своем распоряжении ограниченный запас допотопного тротила. Корпус, который был нужен Стинову, находился неподалеку, в глубине бокового прохода. Стинов поднялся на четвертый этаж и замер перед дверью. Он еще не решил окончательно, как поступить с Синди. Для начала нужно было хотя бы попытаться поговорить с ней. Стрелять Стинов в любом случае не собирался. Поэтому и арбалет, сложенный и убранный в чехол, лежал у него в кармане. Стинов осторожно положил ладонь на дверную ручку и слегка надавил на нее. К его удивлению, дверь оказалась не заперта. Стинов приоткрыл дверь и заглянул в комнату. В узкую щель был виден только край кровати и стул возле нее. Тишина, царившая в помещении, показалась Стинову настораживающей. Все еще не решаясь войти, он негромко позвал: «Синди!» Дверь внезапно распахнулась. Первым, что увидел Стинов, был арбалет, точно такой же, как и тот, что лежал у него в кармане, жало которого стального болта было направлено ему в переносицу.